Глава 15. Последние 5 щелчков мы продвигались с максимальной осторожностью, старались держаться самой высокой и густой травы, а случайные поляны пробегали. За 500 метров от предполагаемого расположения базы противника Кортес выслал в разведку 3-й взвод, пока все остальные залегли. «Все примерно так, как мы и предполагали», — раздался его голос на общей частоте. «Продвигаться вперед ползком. Достигнув расположения 3-го взвода, следуйте за своим командиром влево или вправо». Мы так и сделали. В результате получилась вереница из 83 человек, грубо перпендикулярная направлению атаки. Все мы довольно надежно укрылись среди травы, только около дюжины винни-пухов бродили вдоль нашей линии. База не подавала никаких признаков жизни. Все строения не имели окон, все были одного ярко-белого цвета. Избушки, объект нашего первого удара, представляли собой что-то вроде громадных, наполовину погруженных в грунт яйцевидных строений, расположенных с интервалами 60 метров. Каждому гранатометчику Кортес определил по избушке. Мы разбились на 3 огневые группы. Группу А составляли 2-й, 4-й и 6-й взводы. Группу Б – 1-й, 3-й и 5-й. Командный 7-й взвод образовывал группу С. Осталось меньше минуты. Опустить фильтры. Когда я дам команду, гранатометчики откроют огонь. Упаси вас, Боже, промазать. Вдруг раздался какой-то громкий, утробный звук, и серия из 5 или 6 радужных пузырей воспарила в воздух над цветкообразным зданием. Они понеслись в вышину со все возрастающей скоростью, потом, уже почти исчезнув из виду, изменили направление и помчались на юг. Местность внезапно озарилась яркой вспышкой, и впервые после посадки я увидел свою собственную длинную тень, указывающую на север. Бомба взорвалась раньше времени. Я едва успел подумать, что особой разницы тут нет. Все равно тельцианская связь теперь накрылась. «Ракеты!» Робоснаряд с жутким визгом выскользнул из-за верхушек деревьев, а радужный пузырь уже был готов встретить его. Когда они столкнулись, пузырь лопнул, и робоснаряд превратился в веер мельчайших осколков. Еще одна ракета скользнула с другой стороны. Ее постигла та же участь. «Огонь!» 7 ярких вспышек от разрывов гранат по 50 микротон и страшное сотрясение, способное прикончить незащищенного человека. «Поднять фильтры!» Серая дымка от дыма и пыли. Куски земли сыплются сверху, как тяжелые дождевые капли. «Всем слушать!» «Шотландцы, вы с Уоллесом сражались! Шотландцы, вы с Брюсом в битву шли! На смертном одре вам почить или в битве победить!» Я почти не слышал сержанта, стараясь уследить за происходящим у меня в голове. Я понимал, что все это только подгипнотическое внушение. Я даже помнил сеанс, там, в Миссури, когда мне это внушение делали. Но сила его воздействия от этого совсем не уменьшилась. Удар псевдовоспоминаний обрушился на мое сознание. Лохматые, обезьяноподобные тельсане, хоть мы теперь и знали, что они совсем не так выглядят, врываются на борт транспорта переселенцев, пожирают детей на глазах вопящих от ужаса матерей. Колонисты никогда не брали с собой детей, те не выдержали бы ускорения. Потом до смерти насилуют женщин, большими, с красными прожилками вен членами. Невероятно, что тельсане могли чувствовать какое-то влечение к нашим женщинам. Потом сдирающие кожу и куски мяса с мужчин и тоже пожирающие окровавленную человеческую плоть. Как будто они были бы в состоянии усваивать протеин чужих организмов. И еще сотни подробностей. И все это я помнил с такой отчетливостью, словно события вчерашнего дня, хотя и были они до смехотворного нелепы и логически абсурдны. Но в то же время, как сознание мое отметало всю глупость внушения, где-то в темной глубине, там, где таится спящий зверь, где берут истоки наши побуждения, нечто жаждало крови тельцан, убежденное в благородности поступка. Умереть, пытаясь убить хоть одно из инопланетных чудовищ. Я знал, что все это дерьмо, дерьмовая брехня чистой воды, и я ненавидел тех людей, что позволили сыграть такую грязную шутку с моим сознанием. И все же я в буквальном смысле слышал, как скрежещут мои зубы, как судорога кровожадной гримасы сводит мне щеки. Словно ослепленный, передо мной проковылял Винни-Пух. Я вздернул лазер, но кто-то опередил меня, и голова существа взорвалась кашей серой плоти и крови. «Сволочи! Сволочи проклятые!» – простонал, почти провыл счастливчик. Лазерные лучи пересекались и расходились, и вот все Винни-Пухи пали замертво. «Гляди в оба!» – крикнул Кортес. «Целиться осторожно, это вам не игрушки! Группа А, вперед!» «Группа Б занимает воронки, прикрывает группу А!» Кто-то одновременно смеялся и всхлипывал. «В чем дело, Петров, так тебя раз так?» Странно, раньше Кортес никогда не выражался. Я повернулся и увидел, что Петров, забравшись в небольшое углубление, панически пытается зарыться руками и ногами. Рыдает булькающим плачем. «Зараза!» — сказал Кортес. «Группа Б! На 10 метров дальше воронок залечь в цель! Группа С! Залечь в воронке вместе с А!» Я поднялся на ноги и покрыл сотню метров за 12 прыжков с усилением. Воронки могли поместить по посадочному катеру каждая. Я перепрыгнул через дно на противоположный край и приземлился рядом с парнем по имени Чин. Он даже не обернулся, продолжал пристально наблюдать за территорией базы. Там по-прежнему ничего не изменилось. «Группа А! Залечь в цель за группой Б. Интервал 10 метров». Едва сержант отдал команду, как здание прямо перед нами извергло залп пузырей, веером устремившихся к нашим целям. Все видели, что пузыри летят и припали к земле, но Чин как раз скочил на ноги и натолкнулся на один пузырь. Тот едва только задел верхушку его шлема и исчез с негромким хлопком. Чин сделал шаг назад и повалился на дно воронки, оставляя на скате полосу крови и мозгов. Безжизненное тело с раскинутыми, как крылья, руками сползло вниз, забивая грязью совершенно симметричное отверстие, где пузырь с одинаковым равнодушием прогрыз пластик, волосы, кожу и кость черепа. «Всем лежать! Командиры, проверить состав, сколько убитых!» Щелк, щелк, щелк. «У нас 3 трупа. А могло бы быть ни одного, если бы они держали головы пониже. Всем подать пластом, как только услышите, что заработала эта штука. Группа А, продолжайте маневр!» Группа А без неприятностей завершила маневр. «Отлично. Группа С. Перебежками к группе Б. Отставить. Ложись». Все уже упали на землю. Пузыри прошли плавной дугой в 2 метрах над нами. Безмятежно проплыли они над нашими головами и, не считая одного, превратившего в щепки случайное дерево, исчезли вдали. «Группа Б. Перебежками на линию А. Дистанция 10 метров. С. Взять позицию группы Б. Гранатометчики группы Б. Посмотрите, можно достать цветок». Взрыв 2 гранат образовал воронки примерно в 40 или 30 метрах от цветкообразной конструкции. В правдоподобном приступе паники цветок принялся извергать бесконечную струю пузырей, но по-прежнему ни один не опустился ниже 2 метров от земли. Мы прижимались к грунту и продолжали двигаться вперед. Вдруг в здании образовалось отверстие и расширилось до размеров большой двери. Оттуда повалили тельциане. «Гранатометчики, отставить огонь! Группа Б, огонь вправо и влево, не давать ему уйти в сторону. А и С, вперед, по центру». Один тельцианин погиб, пытаясь перебежать луч лазера. За ним никто не последовал. Довольно трудно одновременно бежать и держать голову пониже, когда ты в боекостюме. Приходится делать рывки из стороны в сторону, словно конькобежец на старте. Иначе можно оторваться от земли и разделить судьбу Чина. Мне казалось, что я в какой-то ловушке. Справа и слева лазерный огонь, над головой летучая смерть. Но, несмотря на это, я чувствовал прилив радости и энергии. Я был просто счастлив, что мне, наконец, выпал случай прикончить одного из этих злодеев, пожирателей младенцев. Хоть и понимал, что это брехня. Тельциане не отвечали нам огнем, не считая малоэффективные пузыри. Очевидно, они не были предназначены для поражения наземной силы. И обратно в здание они тоже не отступали. Они метались из стороны в сторону, их было около сотни, и смотрели, как мы приближаемся. Пара гранат покончила бы со всеми, но Кортес, очевидно, рассчитывал все-таки взять пленного. «Окей. Когда я скажу вперед, мы возьмем их в клещи. Группа Б будет держать заслоны. 2-й и 4-й взводы направо, 6-й и 7-й налево. Группа Б будет двигаться цепью, чтобы не выпустить их. Вперед!» Мы рванули влево. Как только прекратился лазерный огонь, тельцане тоже кинулись бежать всей толпой. «Группа А. Залечь и открыть огонь. Целиться точно. Если промажете, можете зацепить своих. И ради всего святого, оставьте мне одного в живых». Жуткое это было зрелище. Толпа монстров, мчащихся прямо на нас. Они бежали, высоко подпрыгивая. Пузыри уклонялись от столкновения с ними. И все выглядели точно как тот, что летел на помеле. Совершенно голые, кроме прозрачной сферы, окружавшей их тела. Эти сферы двигались вместе с хозяевами. Правый фланг открыл огонь, выбирая свои жертвы в арьергарде толпы. Внезапно лазерный луч прошел сквозь толпу тельцан с той стороны. Кто-то небрежно прицелился. Раздался жуткий вопль, и я, взглянув дальше по цепи, увидел, как кто-то, кажется, это был Перри, корчится на земле, прижимая правой рукой дымящийся обрубок, который остался от отсеченной левой руки. Сквозь пальцы брызгала кровь, а выведенный из строя камуфляж костюма одну за другой промигивал маскировочные комбинации. Черно-белый, джунгли, пустыня, серый, зеленый. Не знаю, сколько времени я смотрел, пока не прибежал врач и не начал оказывать помощь. Но когда я поднял глаза, тельцане были почти рядом со мной. Я выстрелил инстинктивно и взял очень высоко. Но все равно задел верхушки защитного пузыря одного из тельцан. Пузырь исчез, а монстр-инопланетянин споткнулся и упал на землю, сотрясаемый судорожными спазмами. Из ротового отверстия потекла пена, сначала белая, потом розовая. Последний спазм согнул тельцианина почти в подкову, и он замер. Крик его, тонкий, высокий свист, замолк в тот же момент, когда его товарищи начали прыгать через него и на него. Я улыбался и ненавидел себя за это. Это был не бой, а бойня, хотя они превосходили нас численно раз в пять. В смысле наш фланг. Тельциане просто шли и шли, когда даже им пришлось перебираться через баррикаду тел и отсеченных конечностей, выросшую параллельно нашей цепи. Земля стала блестящей от красной тельцианской крови. Все создания божьи используют гемоглобин. И, как и у Винни-Пухов, их внутренности тоже очень напоминали человеческие. Хотя я и не специалист. Мой шлем сотрясало от истерических приступов смеха, пока мы крошили тельциан в кровавую крошку, и я почти не услышал приказа Кортеса. «Прекратить огонь! Я сказал прекратить огонь, черт побери! Поймайте парочку живых, они вас не укусят!» Я перестал стрелять, и, соответственно, все остальные тоже. Когда следующий тельцианин выпрыгнул на меня из-за кучи дымящихся останков, я сделал нырок, стараясь обхватить его за тоненькие ноги. Это было все равно, что ловить большой скользкий воздушный шар. Он выскользнул у меня из рук и продолжал бежать. Нам удалось остановить одного тельцианина простым способом, навалив полдюжины человек на него сверху. За это время остальные пробежали сквозь нашу цепь и теперь мчались к ряду больших металлических цилиндров, напоминающих баки, которые Кортес считал какими-то складами. Маленькая дверка открылась у основания каждого цилиндра. «Пленного мы уже взяли!» — крикнула Кортесу. «Убрать остальных!» До них уже было 50 метров, и бежали они изо всех сил. Попасть было нелегко. Лазерные шпаги сверкали то над бегущими, то брали слишком низко. Один упал, перерезанный надвое, но остальные продолжали бежать и почти достигли дверок, когда открыли огонь гранатометчики. Магазины у них были заряжены 500-ками, но сотрясение взрывов не причиняло тельцианам вреда. Они падали и вскакивали снова, невредимые в своих пузырчатых защитных оболочках. «Здание! Огонь по заразам зданиям!» Гранатометчики взяли прицел повыше и дали новый залп. Но бомбы только опаляли поверхность зданий, пока одна не влетела в дверцу. Цилиндр раскололся словно по шву, извергнув облако механических обломков и язык бледного пламени, мгновенно развернувшийся и пропавший. Тогда остальные гранатометчики сконцентрировали огонь на дверцах цилиндров, не считая случайных выстрелов по оставшимся тельцианам, больше для того, чтобы не дать им попасть в здание, чего тельциане, похоже, очень хотели бы. Все это время мы пробовали достать тельциан из лазеров, пока они метались вокруг цилиндрических конструкций. Мы подошли как можно ближе, чтобы только не попасть под разрыв гранат. Но недостаточно все-таки для точного прицела. Все же одного за одним мы выводили их из строя, кроме того, уничтожили 4 из 7 строений. Потом, когда их осталось всего двое, близкий разрыв гранаты бросил одного прямо в отверстие входа. Тельцианин исчез внутри цилиндра, и последовавшие залпы не причинили обшивке никакого вреда. Гранаты падали вокруг конструкции, стоял грохот от взрывов, но вдруг его поглотил могучий вдох, словно гигант набрал полную грудь воздуха. И на месте цилиндрического строения прямо по вертикали уходила аж в атмосферу колонна дыма, словно вычерченная по линейке. Второй тельцианин находился в это время у самого основания цилиндра. Его разорвало в клочья. Через секунду нас накрыло взрывной волной, и я, как перекати-поле, был сдут прямо на кучу мертвых тельциан. Перекатился через груду тел и был отнесен еще дальше. Когда я все-таки поднялся на ноги, меня охватила секундная паника. И весь боекостюм был в крови. Но тут я сообразил, что это тельцианская кровь, и паника прошла. Я чувствовал только желание вымыться. «Поймайте, сукина сына! Поймайте!» Воспользовавшись замешательством, пленный тельцианин вырвался на свободу и теперь мчался к зарослям травы. За ним гнался целый взвод, но тельцианин скрылся бы, если группа не перекрыла бы ему путь к отступлению. Я тоже потрусил в ту сторону принять участие в забаве. На тельцианина навалилось 4 человека, а еще 50 стояли кольцом вокруг, наблюдая за борьбой. «По местам, чертовы дети! Их здесь, может, еще тысячи. Может, они только и ждут момента, чтобы накрыть нас в одном месте». Нехотя мы разошлись. Мы почему-то все были уверены, что больше тельцан на базе не осталось. И вообще на всей планете. Сам Кортес тем временем направился к вновь пойманному пленному. Вдруг вся четверка свалилась кучу на теле инопланетянина. Даже оттуда, где я стоял, можно было видеть пену, вытекавшую из ротового отверстия тельцианина. Его защитный пузырь лопнул. Самоубийство. «Вот сволочь!» Кортес был уже там. «Отойдите в сторону!» Четверо отошли, и Кортес лазерным лучом расчленил инопланетянина на дюжину трепещущих кусков плоти. Какое отрадное зрелище. «Ладно, не беда, найдем еще одного. Слушай команду. Порядок движения, строй, наконечник. Начинаем приступ цветка». Ну, мы построились и пошли приступом на цветок, который, очевидно, истратил весь боезапас. Потому что рыкающие звуки он издавать продолжал, но пузырей больше не появлялось. Там было пусто. Мы промчались по въездным спускам и по коридорам. Пальцевые лазеры наготове, словно дети, играющие в войну. Пусто. Все ушли. То же самое нас ожидало в строении с антенной и в 44 избушках периметра, которые уцелели во время штурма. Таким образом, в нашем распоряжении оказалась куча строений, преимущественно неизвестного назначения. Но ни одного живого тельцианина, необходимого ксенологам, чтобы поэкспериментировать с ним. Во всяком случае, в их распоряжении любые отдельные части тельцианских останков. Лучше, чем ничего. После того, как мы прочесали каждый квадратный дюйм базы, пришел катер с настоящей исследовательской командой. Ученые. «Ну ладно, кончено», — сказал Кортес, и мы вышли из гипнотического транса. Поначалу всем нам несладко пришлось. Сотрясение от воспоминания о кровавом убийстве едва не свело с ума некоторых людей вроде Счастливчика и Мэри Гэй. Кортес приказал всем принять по таблетке транквилизатора седатива. Две для наиболее чувствительных. Но я тоже принял две, хотя мне и не приказывали. Потому что это было откровенное убийство. Ничем не приукрашенная резня. Как только мы обезвредили противовоздушную систему базы, нам уже не угрожала опасность. Тельциане, судя по всему, вообще не имели понятия о рукопашной схватке. Мы просто согнали их стадо и перебили. Вот вам и первый контакт человечества с иной разумной расой. Возможно, второй контакт, если считать Винни-Пухов. Почему мы даже не попытались начать переговоры или вступить в контакт, но и с первыми, и со вторыми поступили одинаково? Не раз потом я говорил сам себе, что это не я с весельем сумасшедшего пластал на куски этих перепуганных, спасающихся бегством существ. Там, в 20 веке, ко всеобщему удовольствию было установлено, что оправдание «я только исполнял приказ» таковым не является. И не оправдывать нечеловеческую жестокость. Но что я мог поделать, если приказы исходили из глубины моего подсознания, от запрятанного там кукловода? Но что хуже всего, так это было сознание того, что мои действия были не полностью бесчеловечными. Всего лишь несколько поколений тому назад мои предки сделали бы то же самое без всякого гипноза, и даже с соплеменниками. Я чувствовал отвращение ко всему человечеству, к армии и войне, и перспектива жить со воспоминаниями о прошлом и еще почти столетия приводила меня в ужас. Правда, можно было стать добровольным мозгостером. Корабль с уцелевшим тельцианином благополучно удрал, защищенный от надежды шаром планеты. Прыгнул сквозь Альфу и был таков. Вернулся домой, я так думаю, где бы эта планета ни находилась, и рассказал там, что могут сделать 20 человек с ручным оружием сотней невооруженных существ. Я подозревал, что в следующий раз тельциане будут лучше оснащены для ведения наземного боя. И я оказался прав.